Глава 12. Семь навыков высокоэффективных людей. Стивен Р. Кови. Начни с конца. Церковь пуста, не считая горстки людей, преклонивших колени у органа. В воздухе витает запах лилий. Я иду вперед к блестящему гробу из красного дерева у алтаря. Туфли стучат по каменной плитке, и я переношу свой вес на пальцы, стараясь не издавать ни звука. Я приближаюсь к гробу. Крышка открыта. Я подхожу ближе и встаю рядом с ушедшей. Не хочу смотреть. Никто не любит смотреть на мертвое тело. Особенно, если оно твое собственное. Но я смотрю. Вот она я. Мертвая. Холодная, как камень. Бескомпромиссно мертвая. Моя кожа еще бледнее, чем раньше под слоем пудры, когда я пыталась создать фарфоровую кожу. Мои губы накрашены странным ягодным оттенком. Кто мог выбрать такой цвет? Одежда получше. Черные брюки и кремовая шелковая блузка. По крайней мере, мертвая я стройнее, чем живая. Я смотрю вверх и вижу маму, плачущую у гроба, с бумажным платочком у лица. Шейла и Хелен стоят рядом с ней. Им скучно. Их это все раздражает. Я занимаю место на первой скамейке и смотрю на листок бумаги на ней. Плохая ксерокопия моей фотографии. Школьная фотка. Неужели никто не нашел ничего поновее? Я смотрю на дату. На момент смерти мне 42. Что случилось? Глубоко внутри я знаю, что случилось. Я сижу тихо, в той же одежде, в которой лежу в гробу. Появляется священник и начинает говорить о жизни, смерти и загадке воли Божьей, но не особенно вкладывает в слова душу. Скрывает свои настоящие чувства. Но разве можно его винить? Он совсем меня не знал. Я хотел бы пригласить близких Мариен сказать пару прощальных слов. Тихо и торжественно, говорит он, подобострастно кивает и отходит назад. Выходит Сара. У нее хорошая прическа. Волосы убраны в боб. «Прекрасно выглядишь», — хочу сказать я, но не говорю. «Сейчас не время». Она подходит к кафедре, и делает глубокий вдох. Смотрит вниз, на Стива и маленькую девочку рядом с ним. «Это твоя дочь?» — хочется крикнуть мне. «Так здорово! У тебя ребенок!» Она вздыхает еще раз. «У Мариэн было все, но она всегда хотела большего», — говорит она, выдвинув подбородок вперед, как всегда, когда говорит правду. «Она сама сделала это с собой, но я виню в этом себя». Она смотрит на гроб, на меня, и снова на людей. Стив ей кивает. «Стив, не слушай ее. Я думала, мы друзья». Она сходит вниз и садится рядом с плачущей Джеммой. Потом настает очередь Шейла и Хелен. Они поднимаются вместе. Шейла смотрит на собравшихся. «Она оставила за собой полный хаос. Как обычно», — говорит она. По церкви проходит легкий смешок. «Ух ты! Они смеются с любовью над тем, какая я неряха. Все не так плохо. Меня знают и любят. Спасибо, что оставила нас присматривать за мамой», — говорит она, на этот раз глядя на гроб. Хелен смотрит прямо в стену церкви с маской презрения на лице. На меня даже не взглянула. Они садятся обратно. Теперь мама. Она выглядит такой старой и хрупкой, когда поднимается в своем черном платье, стискивая платок. Мне хочется обнять ее, погладить по спине, попросить прощения. Она в шоке, глаза полны слез. «Большое спасибо всем, что пришли. Вы очень добры. Я не знаю, что сказать». Она выглядит разбитой. «Я просто не понимаю. Не понимаю, как она могла сделать это с собой». Ее голос ломается, она сгибается пополам. Плечи дрожат. Хелен отводит ее обратно на место. По церкви прокатывается ощутимая волна гнева. «Я сделала это с собой». То же самое сказала Сара. «У меня какое-то смутное чувство, туманное воспоминание, как сон. Неужели я покончила с собой?» В дверь позвонили. «Я открою», — сказала Рэйчел снизу, и я услышала, как она идет из кухни к входной двери. Дом наполнил запах жареного ягнёнка. Я не на своих похоронах. Я в своей спальне, сижу за столом с ручкой в руках. Я должна была написать какие-то прекрасные слова, которые хотела бы услышать от людей на своих похоронах, чтобы вдохновиться и стать лучше. Но это не сработало. Я спустилась вниз и присоединилась к воскресному обеду. 7 навыков высокоэффективных людей Стивена Р. Кови — это «Война и мир» среди селф-хелп-книг. Она стояла на моей полке годами, не прочитанная дальше первых пары страниц. И даже несмотря на то, что она считается классикой, я не встречала никого, кто бы ее прочитал. Но, может быть, все потому, что я не общаюсь с лидерами международных компаний, которые, как говорят, все сплошные фанаты мудрости Кови. Книга полна отсылок к Аристотелю, Торо и Бенджамину Франклину. А ее главный посыл, как я выяснила из интервью с автором, а не из книги, в том, что мы не можем рассматривать счастье как самоцель. Вместо этого счастье само должно прийти к нам, когда мы станем хорошими людьми. Кови негативно относится к современным книгам по саморазвитию и считает, что причина, по которой люди несчастны, в том, что все они пишут короткие и легкие пути, предпочитают форму, а не содержание. Счастье — это субпродукт служения и честной жизни. Если люди не верны своим жизненным принципам и не служат другим, то обречены на депрессию и отчаяние. Цитировали его в статье, написанной незадолго до его смерти в 2012-м, в возрасте 79 лет. Кови был мормоном, у него было 9 детей и 42 внука. Он никогда не произносил аффирмации, чтобы притянуть изобилие, и не делал карты желаний. Он предлагал только медленную, ежедневную работу и усилия делать правильный выбор. После 3 недель жалости к себе и 10 месяцев эгоистичного самокопания это было то, что нужно. Больше никакого самовлюбленного поиска счастья. Я стану человеком с сильными моральными принципами. Человеком слова. Человеком дисциплины. Человеком самоотверженности. Высокоэффективным человеком. Была только одна проблема. Кажется, я разучилась читать. В понедельник, 3 ноября, я села за свой стол с чистым блокнотом и старой книгой и быстро вспомнила, почему так никогда и не смогла продвинуться дальше первых страниц. Слова типа «сдвиг парадигмы» и «синергия» были слишком сложными для моего измученного мозга. Диаграммы были не лучше. Треугольники, кружки, стрелочки, графики — все с маленькими подписями. Я прищуривалась, переворачивала их вверх ногами. Ничего не помогало. Я не понимала ни слова. Один абзац занимал 20 минут. Я попробовала подстегнуть себя, как старую лошадь, воодушевляющими напутствиями типа «Давай, ты, ленивая корова, сделай уже это. Люди каждый день делают что-то сложное, и это точно не одно из них. Почему ты читать-то не можешь? Что с тобой не так? Эту книгу читают реально успешные люди, мировые лидеры, хорошие люди. И если хочешь перестать быть такой эгоцентричной сукой, тебе надо ее прочитать». Но даже такое жестокое милосердие не сработало. Я практически чувствовала, как пахнет сжёной резиной, когда я пытаюсь читать. Так что к полудню пятницы я сдалась и нашла краткое содержание в интернете. И даже оно было сложным. Все выходные я читала его и перечитывала, пытаясь понять, что в нем сказано. В конце концов я написала свою интерпретацию 7 навыков Кови. Навык 1. Будь проактивным. Мы не всегда можем контролировать все, что с нами происходит, но мы всегда можем выбирать, как на это реагировать. Прекрати обвинять других, прекрати быть жертвой, возьми ответственность за свою жизнь, свои слова, мысли и поступки. Навык 2. Начни с конца. Что бы ты хотел, чтобы люди говорили о тебе в конце твоей жизни? Держи это в уме каждый день. Навык 3. Решай в первую очередь главное. Мы все отвлекаемся на письма и рабочие конфликты, но нельзя, чтобы самое важное пропадало из нашего внимания. Фокусируйся в первую очередь на главном, а не на срочном. Навык 4. Ищи беспроигрышные пути. Настоящий успех не должен строиться на чужих неудачах. Навык 5. Ищи понимание и будь готов понимать. Вступая в разговор, будь готов слушать, внимательно слушать другого. Навык 6. Синергия. Когда ты научишься слушать и делать так, чтобы все стороны остались в выигрыше, начнется магия. Навык 7. Наточи пилу. Мы все — пилы. Чтобы быть лучшей версией себя, Нужно быть острой пилой, а не усталой и тупой. Острота складывается из хорошей физической и ментальной формы, регулярного отдыха и наблюдения за своим духовным и эмоциональным здоровьем. Даже из-за этой шпаргалки у меня болела голова. Проактивность, наточи пилу. Моя пила была ржавой и неподходящей для своих целей. Но мне больше нельзя было жаловаться. В своей книге Кови рассказывает о мужчине, который пережил Холокост, Викторе Франкле. Он потерял семью, но смог выжить в лагере, повторяя про себя. У человека можно отнять все, кроме одного — последней свободы. Свобода выбирать, как реагировать на жизненные обстоятельства. Итак, пока каждая клеточка моего тела пыталась отговорить меня от продолжения эксперимента, я попыталась стать хорошим, проактивным человеком. Я бросила пить, бросила жаловаться, стала упражняться и приучила себя делать хотя бы по одному хорошему делу каждый день. Я готовила Рэйчел ужин, помогала женщинам в метро нести сумки. Номер смеялся над моими усилиями. В понедельник, 10 ноября, я случайно загрузила вирус на свой компьютер, и он стер половину моих файлов. В четверг мне пришло письмо с напоминанием, что мне нужно заполнить налоговую декларацию до конца месяца. Я провела 2 дня, просматривая старые банковские выписки и ненавидя себя. Снова. Потом, когда я ехала в автобусе домой из супермаркета, у меня украли телефон. И нет, у меня не было страховки. То есть не совсем. У меня была страховка, только недействительная, потому что мне было лень зарегистрироваться, чтобы активировать ее. Мне хотелось рвать и метать, но все это не должно было меня трогать. Я должна была оставаться высокоэффективной и видеть общую картину. Если Виктор Франкл смог пережить концентрационный лагерь, я тем более должна была справиться с украденным телефоном. Self-help создает опасную иллюзию, будто если ты не балансируешь каждый день между Мэри Поппинс, Буддой и Иисусом, то ты делаешь все неправильно. Надо больше стараться. Иногда кажется, что эти книги хотят выбить из нас все человеческое, в том числе разнообразные эмоции. Никто не идеален, но я пыталась быть. Чем выше я поднимала планку, тем больше неудачницей я себя чувствовала. К концу месяца я начала разваливаться. Ночью мне снились кошмары о том, как я убиваю всю свою семью или как меня преследуют в доме моего детства, который кто-то превратил в гигантский машинный парк. В моей голове всегда был хаос, но теперь он начал выходить из-под контроля. Я много говорила, но только в своей голове. Я была уверена, что все мои друзья и семья меня ненавидят. Я представляла, как люди меня обсуждают. Я пыталась отвлечься на работу, но оказалось, что писать я разучилась тоже. Я провела 5 дней, борясь со статьей, на которую обычно потратила бы не больше дня. И после этого получила письмо от редактора, который написал, что она нечитаема. За 13 лет своей карьеры я никогда не получала такого комментария. Сверху было подходящее название для моей автобиографии, а снизу — доказательство того, что self-help направил меня совершенно не в ту сторону. Я как будто была спиннером на экране компьютера, который вот-вот сломается. Все еще пыталась функционировать, когда отключение было неизбежно. И тогда я начала планировать свои похороны. Кови говорит, что большинство из нас проводит свою жизнь, взбираясь по лестнице, прислонённой не к той стене. Нужно четко знать, чего мы хотим от жизни, что для нас наиболее важно, в чем наша цель, и жить каждый день согласно этому знанию. А лучший способ узнать, считает Кови, это представить свои собственные похороны и что люди должны о вас говорить. Итак, пока Рэйчел готовила обед на кухне, я села за стол и открыла свой блокнот. «Мои похороны», — написала я и подчеркнула. «Итак, мои похороны. Что люди должны говорить на моих похоронах? Чего я хочу достичь к моменту своей смерти?» Я понятия не имела. Я не знала даже, чего хочу на ужин в большинстве случаев. Так как я должна была решить, чем хочу заниматься остаток жизни? И кто будет там говорить обо мне? Будут ли у меня дети, муж или друзья, с которыми мы станем путешествовать по миру? Буду ли я одинока, когда умру? Нормально ли это? Буду ли я счастлива, если это будет так? Буду ли я богата? Или буду вести простой образ жизни и отдавать все, что у меня есть, на благотворительность? Что делает хорошую жизнь хорошей? Я не знала и чувствовала, что в этом моя ошибка. Чувство стыда и злости, которые преследовали меня с августа, теперь стали невыносимы. Почему я не знала, чего хочу от жизни? Что со мной не так? Почему я настолько, блин, бесполезная? Сконцентрируйся, Мариэн. Тупая корова. Я закрыла глаза и заставила себя представить свои похороны. И вот тогда ко мне и пришло это видение с шокирующей ясностью. Я покончила с собой в 42. Я упала в черную дыру, которой всегда так боялась. Звонок в дверь. Я спустилась вниз на трясущихся ногах. Друзья Рэйчел открывали бутылку вина на кухне. Я сказала всем привет, но перед глазами все еще стояла картинка моих похорон. Все меня ненавидят. «Ты в порядке?» — спросила Рэйчел. «Да, а что?» — ответила я. «Выглядишь расстроенной». «Нет, все нормально». Как я могла ей сказать, что расстроилась, когда представила свои собственные похороны после суицида через 5 лет? Так что я налила себе бокал красного вина, выпила его одним махом и налила второй. К третьему я, наконец, почувствовала знакомое тепло, которое всегда делало мое пребывание в собственной голове чуть более выносимым. Где-то между болтовнёй о работе и детях друзья Рэйчел спросили меня о self-help. Я рассказала им о похоронном упражнении. Без подробностей. «По-моему, Джоан Риверс как-то сказала, что хочет умереть под Джорджем Клуни», — сказала Рэйчел. Все засмеялись, и я тоже притворилась, что смеюсь. «Ха! Черт возьми, ха!» Я налила себе еще вина и удалилась, как только разговор перешел к планам на новогодние праздники и историям с их общей вечеринки. Обычно такой обед был бы для меня раем, но теперь я чувствовала себя более чем далекой от всего этого. Почему никто из них не воспринимал жизнь всерьез? Почему мы не можем говорить о чем-нибудь серьезном? Например, как прожить хорошую жизнь? Или в чем ее смысл? Почему все вечно говорят о ерунде? Это все не имеет смысла. «Слушай, ты точно в порядке?» — спросила Рэйчел, когда мы все убирали. «Да, просто устала», — сказала я. Я поднялась наверх и увидела 2 пропущенных от мамы. Я набрала ее. «Звоню напомнить, что через 2 дня у твоей тети день рождения». «Ладно, спасибо. Напиши ей обязательно». «Хорошо, напишу». «Мам?» «Да». «Что люди должны сказать на твоих похоронах?» «В каком смысле?» «В смысле, когда ты умрешь, какой панегирик ты хочешь услышать?» «Не хочу я панегирик. Когда ты мертв, ты мертв. Все эти стояния и чесания языком о том, каким прекрасным человеком был ушедший, полная чушь. Никто же не встанет и не скажет, она была старой сукой, правда?» «Ну ладно, тогда чего ты хочешь добиться в жизни?» «Чтобы вы, девочки, были счастливы». «Нет, я говорю о тебе лично». «Мариэн, я не знаю. Я не думаю обо всем этом так много, как ты». «Да ладно, должно же быть что-то, чем ты хотела бы запомниться. Думаю, мне бы понравилось, если бы люди сказали, что я никому не принесла вреда». «Не знаю, что это было. Самое скромное или самое амбициозное из целей». В конце ноября в журнале решили, что моя прекрасная жизнь прекрасно подходит для статьи о том, каково это — всегда быть одной. Ученые верили, что нашли ген одиночества, который определяет, кто из нас обречен никогда не иметь семьи. Я написала, что всегда была одна. Возможно, как раз из-за этого гена. Журнал хотел больше деталей. Редактор прислал мне вопросы. «Ты когда-нибудь влюблялась? Ты хочешь иметь детей? Каким ты видишь свое будущее?» Сложные личные вопросы, на которые мне нужно было ответить до дедлайна, чтобы потом их прочитал целый мир. В четверг после полудня в Bread and Bean, когда в колонках играла «Do they know it's Christmas?», я решила, что пора разобраться с каждым аспектом своей жизни. Я не плавала в море себя, я тонула в нем. Самоанализ превратился в самоненависть. Когда я начала воображать собственный суицид, это был знак, что пора остановиться. Тот факт, что я закончила книгу на 2-м из 7 навыков высокоэффективных людей, говорит сам за себя.